приказ, как много новых слов за сегодня. Видишь ли, сказал Вэй, и его голос был обманчиво мягок, есть одна важная вещь, которую ты, кажется, забыл. Отшельникам не приказывают, их вежливо просят, даже если это сам император. Воздух вокруг тени начал темнеть, словно сама тьма собиралась вокруг него. Я почувствовал, как чешуйка на моей шее напряглась, готовая в любой момент прийти мне на помощь. «Вы совершаете ошибку, отшельник Вэй», – прошипел тень. «Император не потерпит». Но он не успел закончить фразу. Вэй сделал едва заметное движение рукой, и воздух вокруг тени взорвался вспышкой ослепительного света. Я едва успел закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Когда я снова открыл их, тень лежал на полу без сознания. Вэй стоял над ним, спокойный и невозмутимый, словно ничего необычного не произошло. «Запомни, Джин», — сказал он, поворачиваясь ко мне, — «даже самые могущественные люди в империи должны помнить о вежливости, особенно, когда дело касается отшельников». Я кивнул, все еще ошеломленной скоростью, с которой все произошло. Даже технику не успел разглядеть. Вэй наклонился и посмотрел на бессознательное тело. «Ну что ж», — сказал он с улыбкой, — «раз уж нам так грубо помешали пообедать, думаю, пора нанести визит его величеству, но не для того, чтобы доложить о ситуации, а нет. Теперь мы идем требовать компенсацию за прерванный обед. И да, возьми его. Мои старые кости не предназначены для перетаскивания тяжелых предметов». С этими словами он направился к выходу из закусочной. Я же, закинув на плечо тень, словно мешок с рисом, поспешил за ним. После кандалов из подавляющего железа тело взрослого мужчины казалось для меня почти невесомым. Мы вышли на улицу, и я увидел, как прохожие в ужасе расступаются перед нами. Еще бы, не каждый день можно увидеть, как позади какого-то старика в лохмотьях идет юноша, и несет на своем плече правую руку императора. Спустя некоторое время мы подошли к величественным воротам императорского дворца. Они возвышались над нами, словно горы, их золотые узоры сверкали в лучах полуденного солнца. У ворот стояла стража в сверкающих доспехах, их лица были суровы и неподвижны. Когда мы приблизились, один из стражников вышел вперед, его рука легла на рукоять меча. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Вэй опередил его. «А, приветствую, доблестные стражи!» — воскликнул он с широкой улыбкой. «Не беспокойтесь, мы здесь по важному делу. Видите ли, наш друг Тень, он указал на бессознательное тело на моем плече, решил поприветствовать старого отшельника по прибытии в столицу, но, кажется, немного не рассчитал свои силы. Выпил лишнего, знаете ли, мы просто несем его во дворец, чтобы он мог отдохнуть». Стражники переглянулись, явно не зная, как реагировать на такое объяснение. Один из них нерешительно произнес: «Но это же Тень, правая рука императора, он никогда не...» «Ах, друг мой», — перебил его Вэй, подмигивая, — «даже самые серьезные люди иногда позволяют себе расслабиться, особенно в компании старого отшельника. Не волнуйтесь, мы о нем позаботимся и не причиним вреда». К моему удивлению, стражники, после секундного колебания, расступились, пропуская нас. Видимо, авторитет Вэя был настолько велик, что императорская стража не решилась ему перечить. Мы прошли через ворота и оказались во внутреннем дворе императорского дворца. Я не мог сдержать восхищенного вздоха. Передо мной раскинулся настоящий рай, созданный руками лучших мастеров империи семи звезд. Дорожки, вымощенные разноцветным мрамором, извивались между клумбами с экзотическими цветами, чьи ароматы наполняли воздух сладким благоуханием. Фонтаны, украшенные статуями мифических существ, журчали, создавая приятную прохладу. Деревья, подстриженные в форме драконов и фениксов, отбрасывали причудливые тени на землю. Мы продолжили путь, проходя через анфилады роскошных залов. Каждый из них был уникален. Один был полностью отделан нефритом, другой сверкал золотом и драгоценными камнями, третий поражал воображение фресками, изображающими великие битвы прошлого. Наконец, мы достигли главного дворца. Его двери, выше 10 человеческих ростов, были украшены барельефами, изображающими 7 звезд, символ империи. Когда мы приблизились, двери бесшумно открылись, словно повинуясь невидимой силе. Внутри нас встретил слуга в роскошном шелковом одеянии. Его глаза на мгновение расширились при виде бессознательного тени на моем плече, но он быстро взял себя в руки. «Почтенный отшельник Вэй», — произнес он, низко кланяясь, — «император ожидает вас. Позвольте нам позаботиться о вашем спутнике». Он щелкнул пальцами, и тут же появились двое других слуг. Они осторожно забрали тень с моего плеча и унесли его куда-то в глубину дворца. «Прошу, следуйте за мной», — сказал слуга и повел нас дальше. Мы шли по коридору, стены которого были украшены портретами прошлых императоров. Их глаза, казалось, следили за нами, оценивая каждый наш шаг. Я чувствовал, как чешуйка на моей шее напряглась, явно ощущая мощную ауру, пронизывающую это место. Наконец, мы достигли огромных дверей из красного дерева, инкрустированных золотом и драгоценными камнями. Слуга трижды постучал, и двери медленно открылись. Мы вошли в просторный зал, залитый мягким светом, проникающим через витражные окна. В центре зала, на возвышении стоял низкий столик, за которым сидел человек, склонившийся над доской для игры в го. Это был император семи звезд. Он поднял голову, когда мы вошли, и на его лице появилась легкая улыбка. Император был не таким, каким я его представлял. Вместо грозного властителя, я увидел человека средних лет с добрыми глазами и легкой сединой на висках. «Ах, отшельник Вэй», — произнес император, поднимаясь нам навстречу, — «как я рад видеть вас. Прошу, простите моего слугу Тень за его чрезмерное усердие. Он иногда слишком ревностно защищает честь империи». Вэй усмехнулся, поклонившись с шутливой церемонностью. «Ваше Величество, не стоит извинений, молодежь всегда горяча, хотя, признаюсь, ваш Тень несколько переоценил свои силы в нашей маленькой дискуссии, прервав мою трапезу, поэтому, боюсь, придется вам проявить гостеприимство». Император рассмеялся, жестом приказав слугам накрыть стол, но затем его взгляд упал на меня, и в его глазах появилось удивление. «Неужели у великого отшельника Вэя наконец-то появился ученик, и, если я не ошибаюсь, это тот самый практик куриной ножки, хотя теперь понятно, почему такое прозвище ему дали. Даже не подумал о таком подтексте. Я почувствовал, как краска заливает мои щеки. Даже здесь, в императорском дворце, меня преследовало это прозвище. Хотя чего еще ожидать, император ведь присутствовал на турнире». «Да, ваше величество», — ответил я, низко кланяясь. «Меня зовут Джинри. Для меня честь предстать перед вами». Император кивнул. Его глаза блеснули от любопытства. «Мой старый друг, не составите ли мне компанию в партии го, а твой ученик тем временем мог бы осмотреть дворец. Уверен, ему будет интересно». Вэй просиял. «Я знал, что у моего наставника было две главные слабости – куриные ножки и игра в го. Предложение императора явно пришлось ему по душе». «С удовольствием, ваше величество», – ответил он, потирая руки в предвкушении. Император хлопнул в ладоши, и в зал вошла девушка. Я замер, пораженный ее красотой. Она была словно небесная фея, спустившаяся в наш мир. Ее длинные черные волосы струились по плечам, словно шелк, а глаза цвета весеннего неба, казалось, могли заглянуть в самую душу. Она двигалась с грацией танцовщицы. Каждый ее шаг был исполнен изящества и достоинства. «Линер», — обратился к ней император, — «это Джинри, ученик отшельника Вэя. Будь добра, покажи ему дворец». «Конечно, отец», — девушка склонила голову в легком поклоне. Я едва сдержал удивленный возглас. Эта небесная красавица была дочерью императора. Мы вышли из зала, оставив Вэя и императора за игрой в го. Как только двери закрылись за нами, принцесса Линер повернулась ко мне, и на ее лице появилась улыбка, от которой, казалось, весь мир стал ярче. «Джинри», — произнесла она мелодичным голосом, — «я так рада наконец познакомиться с тобой лично. Я была очень впечатлена твоими выступлениями на турнире. Знаменитый практик куриной ножки. Должна признать, это самое необычное прозвище, которое я когда-либо слышала для практика. Мне больше не хотелось иметь ничего общего с этим прозвищем, и, я уже думал было запротестовать, но в голосе девушки не было насмешки, только искреннее любопытство и, возможно, даже восхищение. «Благодарю вас, принцесса», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Хотя, признаюсь, я предпочел бы, чтобы меня запомнили не только благодаря этому прозвищу. Линер нежно и мелодично рассмеялась. «О, поверь, Джинри, ты запомнился не только этим. Твои победы над наследниками великих сект вызвали немалый переполох при дворе. Многие до сих пор гадают, кто ты такой и откуда появился. Особенно твоя победа над наследником фениксов Огненной Зари». Она сделала паузу, ее глаза блеснули озорным огоньком. «Может быть, ты расскажешь мне свою историю, пока мы осматриваем дворец? Я бы с удовольствием послушал о твоих приключениях из первых уст». «Вот значит как. Я, было, На мгновение забылся перед ее красотой и упустил из виду, что наша беседа – это тоже часть большой игры. Она осведомлена о моих действиях в секте фениксов, а значит, может знать и другие детали. Мне стоит быть аккуратным в своих рассказах, ведь неизвестно, куда это пойдет дальше. Что ж, улыбнулся я, открывая очередную дверь, ведущую на улицу. Пожалуй, мне действительно есть о чем рассказать принцессе, однако взамен я бы тоже хотел послушать о вашей жизни. Думаю, это будет не менее интересно. Глава 16. В просторном зале императорского дворца воздух словно застыл, наполненный невидимым напряжением. Император Семи Звезд и отшельник Вэй сидели друг напротив друга, разделенные лишь доской для игры в го. Их взгляды были прикованы к черно-белым камням, расположенным на пересечениях линий. Император сделал первый ход, осторожно поместив черный камень на доску. В момент, когда его пальцы коснулись поверхности, вокруг камня образовалось едва заметное золотистое свечение. Воздух вокруг доски задрожал, словно от невыносимого жара. Вэй ответил, поставив белый камень. Когда он убрал руку, вокруг его камня заклубился серебристый туман, который медленно растекся по ближайшим пересечениям линий. С каждым новым ходом напряжение в зале нарастало, и слугам, которые были рядом, приходилось поспешно отходить все дальше, чтобы не упасть в обморок от такого давления. Духовная энергия обоих игроков сгущалась вокруг доски, создавая причудливые узоры и формы. Черные камни императора окружались золотым сиянием, которая постепенно складывалась в образ величественного дракона. Белые камни окутывались серебристой дымкой, принимающей очертания древнего феникса. Игра продолжалась, и казалось, что на доске разворачивается настоящая битва между двумя легендарными существами. Дракон и феникс кружили друг вокруг друга, то наступая, то отступая. В разгар этого молчаливого противостояния Вэй нарушил тишину. «Ваше Величество, я думаю, вам будет интересно узнать о новой секте, появившейся в западном регионе. Они уже успели заявить о себе и довольно громко». Император поднял взгляд от доски, его глаза сверкнули любопытством. «Продолжайте. Что за секта?» Вэй сделал очередной ход, прежде чем ответить. «Они называют себя сектой бездонного страха. Их методы весьма необычные и жестокие, и не похожи на те, что я видел раньше. И насколько они опасны?» Император нахмурился, его рука замерла над доской. «Достаточно, чтобы разгромить западную ветвь лазурного потока», ответил Вэй, наблюдая за реакцией императора. «Но, думаю, вы и так знаете о нападении, ведь империя велика, и верные императору люди есть везде». Глаза правителя сузились, он медленно поставил камень на доску. Золотой дракон на мгновение взревел, обдав фениксовой волной пламени. «Мне известно о нападении, но не о нападавшем. Это серьезное обвинение, Вэй. У вас есть доказательства? Я видел последствия их нападения своими глазами», пожал плечами отшельник. «Доказательства – это слова очевидцев. Если хотите, я мог бы разобраться в этой проблеме лично. Если это задание от самого императора, с соответствующей наградой, разумеется», на его лице появилась хитрая улыбка. «Ах, Вэй, вы никогда не меняетесь», усмехнулся император. «Нет, мои люди справятся. Они хорошо себя зарекомендовали. Если мы уничтожим секту без должных оснований, это может вызвать недовольство других сект. Нам нужны неопровержимые доказательства, прежде чем предпринимать какие-либо действия». Император внимательно посмотрел на Вэя, прежде чем продолжить. «Кстати, меня удивляет, что вы не разобрались с ними на месте. Что за игру вы ведете, мой старый друг?» Вэй загадочно пожал плечами, не отрывая взгляда от доски. «У каждого свои методы, ваше величество. И вообще я не настолько и старый», хмыкнул старик. Игра продолжалась, становясь все более напряженной. Золотой дракон и серебряный феникс сражались не на жизнь, а на смерть. Их энергии сталкивались, создавая вихри духовной силы, которые закручивались вокруг доски с каждым новым ходом. «Есть еще кое-что, что меня беспокоит», внезапно снова заговорил император. Отшельник вопросительно поднял бровь. «В том же западном регионе, судя по донесениям, появилось множество демонических духовных зверей. Они терроризируют округу, нападают на деревни и торговые караваны». «Демонические духовные звери? Это необычно», Вэй замер, его рука зависла над доской. «Давненько не слыхал о них. Кажется, в последний раз их встречали лет 10 назад, пока они не затихли. Я не слишком интересовался этим вопросом». «Все верно», кивнул император. «Тогда примерно в том же районе существовала группа практиков, что разводила их, но когда мы напали на след, они просто растворились в воздухе. Кажется, они что-то искали в той местности. В те несколько недель пропало очень много людей. Боюсь, что это именно их наследие, которое до поры до времени просто не показывалось. Мы подозреваем, что где-то в том районе есть логово, а может и не одно, а также источник, который превращает обычных духовных зверей в демонических. Это может иметь серьезные последствия для всей империи. Отшельник задумался. Его ученик был из западного региона. Возможно, он застал прошлую активность демонических зверей, хотя, в этом нет никакого толку, с нынешней проблемой это никак не поможет. Интересно, задумчиво кивнул Вэй, поглаживая бороду. В его глазах уже разгорелись огоньки азарта. И что вы предлагаете? То, от чего вы вряд ли сможете отказаться. Правитель сделал знак, и слуга принес свиток, перевязанный золотой лентой. Это половина древнего трактата из императорской сокровищницы. Вторую половину вы получите, если устраните угрозу демонических зверей и вернете мир на мои земли. Глаза Вэя загорелись при виде свитка. Он прекрасно понимал, что император знает, как подсластить пилюлю и подтолкнуть его к нужному решению. «Вы играете нечестно, ваше величество», – проворчал Вэй, но в его голосе слышалось удовлетворение. «Я играю, чтобы выиграть», – ответил император с улыбкой. «Хорошо, я согласен. К тому же, где демонические звери, там наверняка и артефакты. Будет интересно исследовать это место первым». Он сделал паузу, словно что-то обдумывая и, разумеется, не став добавлять ничего про то, что ингредиенты с демонических зверей могут стоить очень дорого и их можно использовать по-разному. Да и моему ученику пора разжиться чем-нибудь посерьезнее, а то ходит с какими-то наручами с третьей сортной защитой. Игра продолжалась, становясь все более ожесточенной. Золотой дракон и серебряный феникс сплелись в смертельной схватке, их энергии пульсировали и взрывались, создавая миниатюрные вихри духовной силы над доской. Наконец, после долгой и напряженной борьбы, император сделал решающий ход. Золотой дракон издал триумфальный рев, поглощая серебряного феникса в ослепительной вспышке света. Вэй откинулся на спинку стула, признавая поражение. «Ваше Величество, вы достигли огромных успехов. Играете даже лучше своего отца». Император улыбнулся, в его глазах мелькнуло мимолетное удовлетворение. «Я учился у лучшего игрока в Го, у вас, отшельник Вэй. Ай, не подлизывайся». На мгновение Вэй забыл про этикет, потому что увидел перед собой того самого мальца, сына своего старого друга, которого учил играть в Го. «Мне был обещан ужин, кажется. Или же я что-то путаю?» Император кивнул и махнул рукой. Пока они играли, свежую еду уже успели приготовить, и оставалось лишь накрыть на стол. «Кстати, твоя дочь все еще гуляет с моим учеником. На ее месте я был бы осторожен», — внезапно с хитрой улыбкой сказал Вэй. «Что вы имеете в виду?» – нахмурился император. «У Джина есть редкий талант, с нотками веселья, словно довольный кот», – протянул отшельник. «Какой же?» – в голосе императора слышалось уже неприкрытое напряжение. «Все красивые девушки рядом с ним попадают под его влияние и влюбляются», – ответил Вэй с усмешкой. «И я не шучу. В этом омуте уже и дочь Вейлана Кейна, и наследница клана Ли, и даже ученица отшельника Аргуса. Это я еще не говорю, что на него положила глаз юная наследница Лазурного потока». Император нахмурился еще сильнее, но ничего не ответил. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно он пытался разглядеть свою дочь и ученика-отшельника. Вэй наблюдал за реакцией императора с нескрываемым удовольствием. Он знал, что его слова посеяли семена беспокойства в душе правителя, и это могло сыграть ему на руку в будущем. Тем временем, золотой дракон и серебряный феникс медленно растворились в воздухе, оставив после себя лишь легкое мерцание над доской для Го. Игра закончилась, но настоящая партия, казалось, только начиналась. Я шел по извилистой тропинке императорского сада, наслаждаясь ароматом цветущих деревьев и журчанием многочисленных фонтанов. Принцесса Линер шла рядом со мной, ее длинные черные волосы развивались на легком ветерке. Я как раз заканчивал рассказывать ей историю о том, как мне удалось зачистить логово духовных ужей. И тогда, представляете, самый большой уж, размером с небольшой дом, попытался проглотить меня целиком, воскликнул я, размахивая руками для большей выразительности. Но я подался вперед и ударил его клинком прямо в пасть, вот сюда. Я показал на свое небо. Внезапно чешуйка, которая до этого момента тихо дремала на моем плече, подняла свою маленькую головку и сонно произнесла: «Пф, подумаешь, какой-то там уж, вот я бы его за хвост и в узел завязала». Линер, услышав неожиданный писклявый голосок, удивленно уставилась на маленькую змейку. «Я думала, это такое странное украшение. А это что за чудесное создание?» — воскликнула она, наклоняясь ближе, чтобы лучше рассмотреть чешуйку. Чешуйка, явно довольная вниманием, гордо выпрямилась. «Я гроза всех духовных зверей, самое могущественное существо в...» Она внезапно зевнула, «в этом саду. А теперь извините, мне нужно поспать после такого героического заявления». С этими словами чешуйка свернулась на моей шее и моментально уснула, издавая тихое посапывание. «Да уж, Джин, вы невероятный рассказчик», — сказала она, вытирая выступившие от смеха слезы. «А ваш маленький друг просто очарователен». Я улыбнулся, довольный произведенным эффектом. Мы остановились у небольшого пруда, где плавали золотые карпы. Их чешуя сверкала в лучах солнца. «Знаете», — внезапно сказала Линер, ее голос стал немного грустным, «отец редко выпускает меня за пределы дворца. Все эти истории о приключениях для меня это как сказки из далекого мира. Но разве вы не путешествуете?» — удивленно спросил я. «Не участвуете в турнирах или охоте за сокровищами?» «Нет, отец считает, что это слишком опасно», — Линер покачала головой. «Поэтому посмотреть за турниром для меня было огромным удовольствием, а в остальном я провожу большую часть времени, практикуясь в возвышении. Мне удалось достичь третьей звезды продвинутой сферы. Я не смог скрыть своего удивления. Третья звезда продвинутой сферы, для обычного практика это был бы невероятный результат, особенно без того, чтобы бросать вызовы препятствиям на своем пути и не оказываться на грани смерти. Но для дочери императора, обладающей, несомненно, неограниченными ресурсами, это впечатляет», — сказал я осторожно. «Хотя, признаюсь, я ожидал, что ваш уровень будет еще выше. Учитывая ваше положение, вы могли бы легко превзойти всех гениев молодого поколения. Только не подумайте, я не пытаюсь обидеть. Я понимаю, все в порядке. Да, ресурсов у меня достаточно. Но без реального опыта, без настоящих испытаний, иногда мне кажется, что я как цветок в оранжерее, красивый, но хрупкий». Я почувствовал укол сочувствия. Несмотря на все ее привилегии, жизнь принцессы была не такой уж завидной. «А какой у вас вид ци, если не секрет?» — спросил я, пытаясь сменить тему. Не успела Линер ответить, как воздух вокруг нас внезапно наполнился давящей аурой. Резкий, воинственный голос прорезал тишину сада. «Неприлично спрашивать такое у принцессы». Я резко обернулся и увидел молодого человека, стоящего в нескольких шагах от нас. Его золотые одежды сверкали в лучах солнца, а на поясе висел роскошный меч, инкрустированный драгоценными камнями, явно артефакты, сомневаюсь, что простой. Его лицо было красивым, но искаженным высокомерием и гневом. «Брат!» — воскликнула Линер, ее голос звучал одновременно удивленно и раздраженно. Я внимательно посмотрел на него. Это был тот самый молодой человек, которого я видел на балконе рядом с императором во время турнира. «Наследный принц, ваше высочество», — сказал я, слегка поклонившись. «Прошу прощения, если мой вопрос показался неуместным. Я не хотел молчать», — прервал меня принц. «Как ты смеешь так фамильярно обращаться к моей сестре? Брат, успокойся, пожалуйста». Линер попыталась вмешаться. «Я просто показываю Джину сад по приказу отца. Все в порядке». Но принц, казалось, не слышал ее слов. Его глаза метали молнии, когда он смотрел на меня. «Вы шли слишком близко друг к другу. Это недопустимо. Только самый достойный мужчина из всех достойных может даже помыслить о том, чтобы обратить свой взор на мою драгоценную Линер». Я не мог поверить своим ушам. Неужели он серьезно? Слова сами собой сорвались с моих губ. Видимо, виной тому тесное общение с отшельником Вием, который сам не стеснялся говорить прямо. «У вас что? Комплекс младшей сестры?» Лицо принца побагровело от гнева, а его аура вспыхнула с такой силой, что близстоящие цветы начали увядать. «Как ты смеешь?» – взревел он. «Я защищаю честь и достоинство моей сестры. Только истинный герой, прошедший 1000 испытаний и победивший 10 000 врагов, может даже мечтать о том, чтобы встать рядом с ней. Только тот, кто покорил высочайшие вершины и спустился в глубочайшие бездны, достоин даже взглянуть на нее. Только...» «Эй, притормозите», — перебил я его, не в силах больше слушать эту тираду. «Это уже больше похоже на какое-то представление. Вам бы к лекарю заглянуть, ваше высочество. Кажется, у вас жар». Мои слова, казалось, окончательно вывели принца из себя. Его глаза загорелись яростным огнем, и он выхватил свой меч из ножен. Клинок засверкал, наполняясь золотой ци. «Ты, ничтожество, я вызываю тебя на поединок!» — прокричал он и, не дожидаясь моего ответа, бросился в атаку. Я застыл на месте, охваченный смятением. С одной стороны, если я отвечу на атаку, это может быть расценено как нападение на члена императорской семьи, преступление, караемое смертью. С другой стороны, моя гордость не позволяла мне просто стоять и позволить этому напыщенному павлину унизить меня. Тем более перед Линер. Время словно замедлилось. Я видел, как клинок принца приближается к моей шее, оставляя за собой след из золотых искр. Краем глаза я заметил ужас на лице Линер. Она пыталась что-то крикнуть, но ее голос словно застрял где-то вдалеке. В последний момент мое тело само среагировало на нападение. Лунарис появился в моей руке. Серебряное лезвие встретилось с золотым клинком принца, и воздух вокруг нас взорвался от столкновения двух мощных потоков ци. «Кажется, вашему высочеству стоит преподать урок хороших манер», — сказал я, глядя прямо в глаза принцу, уже понимая, что иных путей у меня просто не осталось. Наши клинки были все еще скрещены, и я чувствовал, как его золотая ци пытается подавить мою. Но Лунарис не зря считался легендарным оружием, он впитывал энергию противника, становясь только сильнее. «Как ты смеешь?» — прорычал принц, усиливая давление. «Я уничтожу тебя». Я не стал отвечать на его угрозы. Вместо этого я активировал поступь водного дракона и в одно мгновение оказался за спиной принца. Мой клинок остановился в миллиметре от его шеи. «Урок первый, ваше высочество», — сказал я спокойно. «Никогда не недооценивайте своего противника». Принц замер, его глаза расширились от шока и страха. Он явно не ожидал, что кто-то может так легко обойти его защиту. «Ты не посмеешь», — гневно выпалил принц. «Не посмею что?» — спросил я. «Защищаться от необоснованного нападения, или, может быть, преподать урок вежливости члену императорской семьи, который явно в нем нуждается?» Линер, казалось, наконец, вышла из оцепенения. Она бросилась между нами, ее глаза были полны тревоги. «Пожалуйста, остановитесь. Брат, Джин, это безумие». Я медленно убрал клинок от шеи наследного принца и, как оказалось, зря, потому что в следующее мгновение его золотая ци вспыхнула, создавая над ним громадного золотого дракона. «Ты поплатишься за свою дерзость». Глава 17. Золотой дракон, созданный наследным принцем, взревел, сотрясая воздух вокруг нас. Его чешуя сверкала, словно тысячи солнц, а глаза горели яростным огнем. Я почувствовал, как волна энергии, исходящая от этого величественного создания, обрушилась на меня, заставляя отступить на шаг. Золотая ци, окутывавшая дракона, была не похожа ни на что из того, что я видел раньше. Это не был ни огонь, ни свет. Вместо этого она напоминала жидкое золото, переливающееся и пульсирующее, словно живое существо. Каждое движение дракона оставляло в воздухе след из крошечных золотых частиц, которые, казалось, пели свою собственную мелодию. Золотая энергия, окружавшая дракона, пульсировала и переливалась. Мелкие камешки и листья вокруг нас начали подниматься в воздух, притягиваемые невидимой силой. Эта ци обладала свойствами, которых я никогда раньше не встречал. Она, казалось, искажала само пространство вокруг себя, создавая небольшие вихри реальности. Принц, стоявший под драконом, злорадно усмехнулся. «Теперь ты увидишь истинную мощь императорской семьи, жалкий червь». Я понимал, что обычная защита здесь не поможет. Не раздумывая, я активировал свою технику контроля территории, домен семи водопадов. Вокруг нас начали появляться огромные каменные головы змей, из пасти которых хлынули потоки кристально чистой воды. Золотой дракон ринулся в атаку, его когти оставляли в воздухе следы из искрящейся энергии. Я попытался уклониться, используя поступь водного дракона, но к своему удивлению обнаружил, что мое тело начало растворяться в воде моего домена. Это было странное, но удивительное ощущение. Я чувствовал, как мое сознание распространяется по всей территории, сливаясь с каждой каплей воды. В одно мгновение я мог видеть все, что происходило в пределах моего домена. Воспользовавшись этим неожиданным открытием, я появился из водопада позади принца, избежав его атаки. «Как ты это сделал?» — выдохнул он, его глаза расширились от удивления. «Урок второй, ваше высочество», — ответил я с легкой усмешкой. Никогда не недооценивайте силу адаптации противника к вашим ходам. Однако мое преимущество было недолгим. Сила золотого дракона продолжала расти, его аура становилась все более давящей. Я заметил, как каменные головы змей, из которых лились водопады, начали покрываться трещинами. Ты думал, что твоя жалкая водяная техника сможет противостоять мощи императорской семьи, глупец? Рассмеялся принц, заметив это. Я стиснул зубы, понимая, что ситуация становится критической. Наследный принц был невероятно силен, даже если ему не хватало боевого опыта. Его ци была настолько плотной и мощной, что, казалось, могла разорвать саму ткань реальности. Внезапно дракон широко раскрыл пасть, и из нее вырвался поток концентрированной ци. Но это была не просто энергия, она превращалась в нечто невообразимо прекрасное и в то же время смертельно опасное. Золотая ци принца трансформировалась в тысячи копий клинков, которые устремились ко мне. Я понял, что не смогу увернуться от всех. Мой домен семи водопадов трещал под напором этой невероятной силы, и я готовился принять удар. Но в этот критический момент произошло нечто неожиданное. Чешуйка, до этого момента тихо сидевшая на моем плече, внезапно ожила. Ее тело начало светиться, меняя цвет с бело-голубого на золотой, в точности имитируя ци принца. «Несмотря на то, что ты здоровый, ты все еще такая же змеюка», – прошипела она. «Попробуй-ка это». Чешуйка выпустила собственного маленького дракона, который, несмотря на свои размеры, излучал силу, достаточно мощную и почти не уступающую ци принца. Маленький золотой дракон чешуйки столкнулся с огромным облаком клинков и копий, создав ослепительную вспышку света. Воспользовавшись этим неожиданным вмешательством, я молниеносно сократил дистанцию между мной и принцем. Тем временем лунное фехтование уже показало мне тончайшие линии ци, пронизывающие тело наследника. Не теряя ни секунды, я нанес серию точных ударов по ключевым энергетическим точкам, используя печать разрушающей волны, однако не в полную силу. В этот раз вместо ладони я покрывал водной пленкой лишь указательный палец, а каждый удар был рассчитан так, чтобы нарушить течение ци принца, не причиняя ему серьезного физического вреда. Я чувствовал, как его энергия начинает хаотично метаться внутри тела, теряя свою силу и контроль. Золотой дракон над нами начал дрожать, превращаясь в облако мерцающих искр. Принц, ошеломленный внезапной потерей контроля над своей техникой, отступил на несколько шагов. «Что ты сделал со мной?» – прохрипел он, его лицо побледнело. «Урок третий, ваше высочество», – ответил я, опуская руки. «Сила без контроля бесполезна». Линер, все это время наблюдавшая за нашим боем, с выражением ужаса на лице, бросилась к своему брату. «Ты в порядке? Пожалуйста, остановитесь оба». Я уже собирался ответить, когда услышал знакомый голос. «Ну надо же, Джинри, не думал, что снова увижу тебя в тот момент, когда ты сражаешься с самим наследным принцем». Я обернулся и увидел Сейра, стоящего неподалеку с улыбкой на лице. Он выглядел совершенно расслабленным, словно наблюдал не за смертельным поединком, а за дружеским спаррингом. «Сейр», — удивленно произнес я. «Что ты здесь делаешь?» «О, я тоже гость в императорском дворце», — ответил он небрежно. «Знаешь, дела секты, политика и все такое. После гибели Сариндара на мои плечи очень быстро упало множество обязанностей. Но твое появление определенно сделало мой визит гораздо интереснее. Я не мог не отметить огромных изменений в поведении этого парня. Он стал более сдержанным и величественным, но также в его манере держаться и голосе появился некий стержень. На поясе Сера помимо обычного клинка фениксов висел тот самый Соларис. Принц, услышав наш разговор, пришел в еще большую ярость. Его лицо покраснело от гнева. «Как ты смеешь?» – прорычал он. «Ты думаешь, что можешь просто так болтать во время нашего поединка? Ты не воспринимаешь меня всерьез. Ваше высочество, я думаю, нам стоит прекратить это, тем более когда ваша ци». Но принц не стал слушать. Его аура вновь вспыхнула с невероятной силой, золотая ци закружилась вокруг него бешеным вихрем. «Я покажу тебе всю силу императорской семьи», – прокричал он. «Контроль территории, гнездо драконьего императора». Воздух вокруг нас задрожал, и реальность начала искажаться. Небо над нами потемнело, и я увидел, как в облаках начинает формироваться гигантское гнездо, сотканное из золотых нитей ци. Оно было настолько огромным, что, казалось, могло вместить в себя целый город. Внутри гнезда я заметил движение, там были драконы, сотни, если не тысячи золотых драконов, каждый размером с небольшую гору. Они кружили внутри гнезда, их чешуя сверкала, отражая свет невидимых звезд. Эта техника была поистине впечатляющей, а ее могущество попросту сложно оценить. Этот парень, в отличие от Линерон, явно использовал все доступные ресурсы императорской семьи. Его ступень возвышения, резервы ци и ее плотность – все было на высоте, и с такими данными он применил столь ошеломляющую технику легендарного, если вовсе не божественного ранга. У меня не было и шанса противостоять ей, если бы не одно маленькое «но». Лицо принца внезапно побледнело, а из уголка рта потекла струйка крови. «Это очень плохая идея, ваше величество. Мои удары нарушили потоки вашей ци, вам нужно немедленно отозвать технику, иначе». Но было уже поздно. Принц, охваченный яростью и желанием доказать свою силу во что бы то ни стало, проигнорировал мои слова. Что за болван, что и кому он пытается доказать? Он закончил формирование техники, и в тот же миг все пошло не так. Гнездо драконьего императора, вместо того чтобы обрушить свою мощь на меня, начало дрожать и искажаться. Золотые драконы, вместо того чтобы атаковать, стали биться друг о друга, создавая хаос в небесах. Принц закашлялся. Из его рта сильнее хлынула кровь. Его глаза расширились от ужаса и боли, когда он осознал, что происходит. Вся мощь его техники обрушилась на него самого, заставляя его тело содрогаться в агонии. Я бросился к нему, чтобы как-то помочь, но в этот момент раздался громкий голос. «Стоять! Никому не двигаться!» В сад ворвался отряд императорской стражи. В черных, как сама ночь, в доспехах, что поглощали солнечный свет. Это был один из элитных отрядов стражи, о которых сложено так много громких и невероятных легенд, что они рассказывались повсеместно. Я даже знал парочку. Стражники быстро окружили нас, направив свои копья в мою сторону. «Вы обвиняетесь в нападении на члена императорской семьи», — прогремел командир стражи. «Сдайтесь немедленно, или нам придется применить силу». Я застыл на месте, понимая, в какую сложную ситуацию попал. Линер пыталась что-то объяснить страже, но ее голос тонул в шуме и суматохе. Сир, все еще стоявший в стороне, молча наблюдал за происходящим с нечитаемым выражением лица. Чешуйка, вернувшаяся на мое плечо, тихо прошептала. «Кажется, у нас проблемы, но, папка разберется, я не переживаю, ты сильный». С этими словами она самым наглым образом моментально уснула. «Да уж, разберется. Мне бы твое железное спокойствие». Напряжение в воздухе можно было резать ножом. Я стоял, окруженный императорской стражей, их копья были направлены прямо на меня, но внезапно раздался властный и твердый голос, заставивший всех замереть. «Что здесь происходит?» Я обернулся и увидел императора, величественно шагающего по саду. Его аура заставляла даже воздух дрожать. Рядом с ним шел отшельник Вэй, его лицо было непроницаемым, но я заметил, как его глаза быстро оценивали ситуацию. Император остановился, его взгляд скользнул по разрушенному саду, а затем остановился на своем сыне, который все еще лежал на земле, кашляя кровью. «Объяснитесь немедленно», — прогремел он, и его голос, казалось, заставил даже землю содрогнуться. Наследный принц, с трудом приподнявшись, указал на меня дрожащим пальцем. «Отец, этот негодяй напал на меня. Он пытался убить наследника императорского трона. Я не мог поверить своим ушам. Как он мог так бесстыдно лгать?» Но не успел я возразить, как капитан императорской стражи выступил вперед. «Ваше Величество, мы прибыли, увидев технику наследного принца в небе. Когда мы появились, этот молодой человек, он указал на меня, стоял над поверженным принцем. Все указывает на то, что это было покушение человека, воспользовавшегося вашей добротой. Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. Ситуация становилась все хуже с каждой секундой». «Нет, отец», — внезапно раздался голос Линер. Она выступила вперед, ее глаза горели решимостью. «Все было не так, Джин защищался. Это мой брат напал на него без причины». Император нахмурился, его взгляд метался между мной, принцем и Линер. В этот момент появился дворцовый лекарь. Его длинные зеленоватые одежды развивались, когда он быстро подошел к принцу и начал его осматривать. После нескольких минут напряженного ожидания лекарь выпрямился и обратился к императору. «Ваше Величество, духовные каналы наследного принца серьезно повреждены. Потребуется не менее 3 месяцев, чтобы полностью восстановиться». Услышав это, Принц снова указал на меня. «Видите, отец, этот негодяй бесчестно атаковал меня и нанес столь ужасную травму. Он должен быть наказан». Я хотел возразить, но понимал, что мои слова против слов принца будут иметь мало веса. Император молча выслушал капитана стражи и свою дочь. Его лицо оставалось непроницаемым. Однако потом, неожиданно для всех, вперед вышел Сейр. Он опустился на одно колено перед императором, вытянул перед собой сложенные руки и коротко произнес: «Ваше Величество, прошу, позвольте мне сказать». Император кивнул, давая разрешение. Сейр поднял голову, его голос был очень спокойным и уверенным. «Я, Сейр Грис, наследник западной ветви секты фениксов Огненной Зари, клянусь честью своей секты и своей жизнью, что Джинри подвергся нападению наследного принца из-за недопонимания. Я был свидетелем всего произошедшего и могу подтвердить, что Джин, рискуя своей жизнью, сдерживал свои силы, чтобы не навредить наследному принцу. Более того, он даже предупредил, что использование контроля территории ранит самого принца, но тот не послушал. Эти увечья наследный принц нанес себе сам своими необдуманными поступками. Здесь не было покушения или пренебрежения, оказанным вами гостеприимством». Сир сделал паузу, а затем добавил: «Более того, Джинри проявил невероятную мудрость и смелость, преподав урок наследному принцу. Урок, который, я уверен, пойдет на пользу будущему императору». Его слова вызвали волну шепота среди присутствующих. Линер быстро выступила вперед. «Отец, я подтверждаю каждое слово Сейра. Все было именно так. Я увидел, как лицо наследного принца позеленело от раздражения. Он явно не ожидал, что кто-то встанет на мою защиту, особенно представитель великой секты». Император некоторое время молчал, обдумывая услышанное. Наконец, он повернулся к своему сыну. «Похоже, тебе действительно стоит поучиться чести и достоинству, мой сын. Ты проведешь эти 3 месяца восстановления в своей комнате, размышляя над своими действиями и над тем, что значит быть достойным наследником императорского трона». Затем он обратился к Вэю. «Отшельник Вэй, я приношу свои извинения за неудобства, причиненные вам и вашему ученику». Вэй, который до этого момента молчал, внезапно оживился. «О, не стоит извинений, ваше величество». Хотя он сделал паузу, его глаза блеснули хитрым огоньком. «Раз уж вы упомянули об этом, я бы не отказался от небольшой компенсации». «Компенсации?» – нахмурился император. Вэй кивнул, его голос стал серьезным. «Видите ли, мой ученик был вынужден сражаться, тратя драгоценную энергию и рискуя получить травмы. А ведь ему предстоит выполнить вашу волю и зачистить территорию обитания демонических зверей. Это опасная миссия, требующая всех его сил. Но так уж вышло, что он сражался, чтобы остаться целым, да еще и рисковал, дабы не навредить юному наследному принцу». Я удивленно посмотрел на своего наставника. «О какой миссии он говорит?» Но Вэй, казалось, не замечал моего удивления и продолжал: «Поэтому я бы хотел попросить в качестве компенсации один небольшой артефакт из императорской сокровищницы. Уверен, у вас найдется кое-что подходящее для моего ученика». Император явно не ожидал такого поворота. Он нахмурился еще сильнее. «Артефакт из императорской сокровищницы? Вы понимаете, что просите, отшельник Вэй?» Вэй невинно улыбнулся в ответ на это. «О, я уверен, что это будет справедливой компенсацией за все неудобства. К тому же, это поможет моему ученику лучше справиться с задачей, которую вы ему поручили». Император некоторое время молчал, явно взвешивая все за и против. Наконец, он тяжело вздохнул. «Хорошо, отшельник Вэй, я дам вам артефакт из сокровищницы, но выбирать его буду я сам. Благодарю вас, ваше величество. Я уверен, что ваш выбор будет мудрым», — кивнул Вэй с нескрываемым удовлетворением. Император повернулся к одному из слуг. «Принеси мне перчатку водного зеркала». Слуга поклонился и быстро удалился. Через несколько минут он вернулся, неся на бархатной подушке странный предмет. Это была перчатка, без пальцев, сделанная из материала, похожего на жидкое серебро. Она переливалась и мерцала, словно поверхность воды в лунном свете. Император взял перчатку и протянул ее мне. «Это перчатка водного зеркала, древний артефакт, созданный легендарным мастером много веков назад. Она усиливает водные техники и позволяет создавать иллюзии, неотличимые от реальности. Кроме того, в ней еще есть ряд различных и интересных свойств, которые так и не смогли открыть. Возможно, у ученика-отшельника что-то получится». Я осторожно взял перчатку, чувствуя, как она пульсирует энергией в моей руке. «Благодарю вас, ваше величество», — произнес я, склонив голову в глубоком поклоне. «Используй ее мудро, молодой практик». «Прекрасный выбор, ваше величество», — с важным видом кивнул отшельник Вэй. «Я уверен, что мой ученик сможет использовать этот артефакт с максимальной эффективностью». Император еще раз окинул взглядом разрушенный сад, затем повернулся к страже. «Уведите наследного принца в его покои и позаботьтесь о том, чтобы он получил необходимое лечение». Стражники поклонились и помогли все еще ошеломленному принцу подняться на ноги. Когда они проходили мимо меня, я заметил, как принц бросил на меня взгляд, полный ярости и обещания будущей мести. Император повернулся к Линер. «Дочь моя, я благодарен тебе за честность. Ты поступила правильно, рассказав правду». Линер улыбнулась, но я заметил тень беспокойства в ее глазах. Она явно переживала за своего брата, несмотря на его поступок. Сэр, все еще стоявший на одном колене, поднял голову. «Ваше Величество, могу ли я быть свободен?» «Да, ты можешь идти», — кивнул император. Сэр встал, поклонился императору и, бросив на меня быстрый взгляд, тихо произнес. «Я буду ждать у восточных ворот, нужно поговорить», после чего удалился. Вэй тем временем подошел и положил руку мне на плечо. «Кажется, ты снова умудрился влипнуть в неприятности. И снова, кто бы мог подумать, из-за женщины». Я нахмурился, но сделал вид, что не расслышал эту колкость, а вместо этого перевел тему. «Наставник, о какой миссии вы говорили?» «О, это долгая история, мой юный ученик. Мы обсудим это позже, а пока нам все же стоит отведать кухни при императорском дворце». С этими словами он направился к дворцу, оставив меня стоять с перчаткой водного зеркала в руке и множеством вопросов в голове. «Демонические звери. Мой отец пропал из-за них. Странно, конечно, питать ненависть к зверям, которые погубили его только из своих животных инстинктов, тем более, отец, по сути, оказался на их территории, чтобы проверить обереги. Но я ничего не мог с собой поделать. Это словно была одна из незакрытых дверей в моем сознании, которая не давала покоя. Хотя бы увижу, с чем столкнулся перед смертью мой отец». Глава 18. Когда все разошлись и напряжение наконец спало, я повернулся к Линер. Ее присутствие действовало успокаивающе, словно прохладный ветерок в жаркий день. «Удивительная девушка, особенно при таком брате. Благодарю вас за прогулку, принцесса», — сказал я, слегка поклонившись. Несмотря на неожиданные события, это было очень приятно. Линер улыбнулась, и в ее глазах я увидел искреннюю теплоту. «Это я должна благодарить вас, Джин», — ответила она. «Ваши истории, они словно открыли для меня окно в совершенно другой мир. Мир, полный приключений и опасностей, о которых я могла только мечтать». Она на мгновение замолчала, словно собираясь с мыслями, а затем добавила. «Я очень надеюсь, что однажды вы вернетесь и расскажете мне что-нибудь новое. Ваши истории заставляют меня чувствовать себя частью чего-то большего, чем просто жизнь во дворце». Я посмотрел на нее, и в этот момент она показалась мне не могущественной принцессой, а просто девушкой, жаждущей приключения и свободы. «Обещаю», — сказал я, и эти слова прозвучали торжественнее, чем я ожидал. «Когда я вернусь, у меня будет много новых историй для вас». Линер просияла, и на мгновение мне показалось, что весь сад осветился ее улыбкой. Мы попрощались, и я направился к восточным воротам, где меня ждал Сэр. Я нашел его стоящим в тени высокой стены, его силуэт был почти незаметен в сгущающихся сумерках. Когда я приблизился, он вышел на свет, и я снова отметил, как сильно он изменился с нашей последней встречи. «Джин Ри», — произнес он, и в его голосе я услышал нотки, которых раньше не замечал, более жесткие, более резкие. «Ты достаточно смел, чтобы сразиться с наследным принцем. Впрочем, за наше недолгое знакомство я понял, что ты за человек, так что я даже не удивлен». Я пожал плечами, чувствуя легкое напряжение в воздухе. «С чего бы вдруг? Странно. Иногда обстоятельства не оставляют выбора». Сэр усмехнулся, но его улыбка не коснулась глаз. «У меня не было возможности поблагодарить тебя за спасение», — сказал он, и его голос стал ниже, словно он не хотел, чтобы кто-то подслушал. «Знаешь, это очень иронично. На деле я благодарю тебя за то, что ты убил моего родного брата. Кажется, небо насмехается надо мной». Разговор был напряженнее, чем могло показаться. Мне было непонятно, что чувствует и о чем думает парень передо мной. Однако я понимаю, что Сариндар сбился с пути, продолжил нынешний наследник западной ветви фениксов. Он заслуживал смерти. Эти слова прозвучали жестко, почти безжалостно. Я внимательно посмотрел на Сейра, пытаясь понять, что творится в его душе. «Как дела в секте после этого?» — спросил я осторожно. «Мне стоит опасаться преследования?» Сейр безразлично покачал головой, глядя куда-то в сторону. «Все в порядке. Для моего отца, патриарха западной ветви, это я убил своего брата, от того, что тот обезумел после ранения. Так что подозрение на тебя не упадет». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями, а затем добавил: «В дальнейшем я надеюсь быть с тобой друзьями, что бы ни случилось». «Я ценю это, Сейр», — кивнул я, однако ситуация действительно казалась абсурдной. Я не знал всех отношений между Сейром и Сариндаром, но даже когда мы сражались со старшим, младший брат беспокоился за него. Даже когда Сариндар пронзил сердце своего младшего, тот словно не верил в это. Видимо, у парня было достаточно времени, чтобы все обдумать. «А в качестве благодарности я хочу отдать тебе кое-какую вещь», — продолжил он. «Этого совсем мало, чтобы расплатиться за свою жизнь, но тем не менее». Сейр достал из своего пространственного кольца небольшую шкатулку и протянул мне. Открыв ее, я увидел три красных бумажных амулета, излучающих слабое свечение. «Это амулеты возрождения Феникса», — объяснил Сейр. «Они могут полностью восстановить истощенную духовную энергию, после чего сгорают. Это может стать козырем в сложном и выматывающем сражении. Их создание – тяжкий труд. Один такой может создаваться десятилетиями. Но это мелочи. Прошу, возьми их». Я внимательно рассмотрел амулеты, чувствуя, как от них исходит мощная энергия. Интересная вещь, но в то же время и опасная, ведь такая энергия может и навредить, если неправильно использовать амулет. «Спасибо. Это действительно ценный подарок». Парень кивнул, и я заметил, как его рука непроизвольно коснулась рукояти Солариса, висевшего на его поясе. «Береги себя, Джинри», — сказал вроде бы и дружелюбно, но как-то угрожающе холодно. «Мир становится все опаснее и, надеюсь, мы еще встретимся с тобой». Мы попрощались, и я смотрел, как Сейр уходит, его фигура постепенно растворялась в вечерних тенях. Я не мог не заметить, как изменилась его манера держаться, более резкая, почти агрессивная. Мысль о том, что это может быть связано с Соларисом, мелькнула в моей голове, но я решил пока не делать поспешных выводов. Вернувшись во двор, я увидел Вэя, который ждал меня с нетерпеливым выражением на лице. «Ну что, ученик», — сказал он, потирая руки, — «может, тоже поешь? Дорога предстоит дальняя, нужно набраться сил. К тому же не каждый день доводится отведать кухни при императорском дворе». «Спасибо, наставник, но я не голоден. Зато я голодна», — буркнула сквозь сон чешуйка и снова засопела. Несмотря на то, что выглядело существо как змейка, поведением змеи оно совершенно не обладало. А уж про характер я вообще молчу. Вэй пристально посмотрел на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли, но ничего не сказал. Вместо этого он достал знакомый нефритовый диск с формацией переноса. «Ну что ж», — пробурчал он, активируя формацию, — «тогда в путь». Мир вокруг нас закружился, размываясь в вихре цветов и форм. Когда реальность снова обрела четкость, мы оказались на небольшом горном плато. Перед нами стоял скромный деревянный домик, который, казалось, вырастал прямо из скалы. «Это мое маленькое убежище», — сказал Вэй, направляясь к домику. «Тут нам стоит подготовиться пару дней. Тебе, Джин, нужно разобраться со своими каналами и помедитировать. Я чувствую некий хаос внутри тебя. А мне надо поработать со свитками. Демонические звери опасны и требуют особого подхода. Поверь, они могут удивить даже сильнее духовных зверей». «А после этого?» — спросил я, уже догадываясь об ответе. «После этого», — ответил Вэй, открывая дверь домика, — «мы отправимся на поиски логова этих тварей, чтобы понять, что такого произошло, что они решили вдруг покинуть свою территорию». После того, как Вэй махнул рукой, снимая сразу несколько слоев защиты, мы вошли внутрь, и я был удивлен, насколько уютным оказалось это небольшое жилище. Несмотря на скромные размеры, здесь было все необходимое для комфортной жизни и практики. Вэй указал мне на небольшую комнату, где я мог расположиться, а сам направился к столу, заваленному свитками и книгами. Когда я уже собирался начать медитацию, его голос заставил меня остановиться. «По поводу этих зверей, Могу ли я узнать подробности? Наконец решил спросить я. Наставник оторвался от своего занятия и посмотрел на меня. Его взгляд был серьезным, почти мрачным. Император обеспокоен появлением демонических духовных зверей в западном регионе. Начал он. Они терроризируют округу, нападают на деревни и торговые караваны, которые для них являются лишь пищей. Это не первый раз, когда такое происходит. Около 10 лет назад была подобная ситуация, но тогда след быстро оборвался. Я почувствовал, как мое сердце начинает биться быстрее. 10 лет назад. Это было как раз то время, когда исчез мой отец. Только вот он не говорил о такой опасности. Что-то там было про охранные обереги, но я уже детально этого момента не помнил. И что нам нужно сделать? Спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Наша задача – найти логово этих зверей и уничтожить его. Это точно снизит угрозу, исходящую от этих существ, ответил Вэй. Но это не все. Император подозревает, что где-то там есть источник, который превращает обычных духовных зверей в демонических. Если мы не найдем и не уничтожим этот источник, это может иметь серьезные последствия для всей империи. Это как сорняк, едва отвернешься, и весь твой прекрасный сад будет в этой заразе. Поэтому такие вещи нельзя откладывать. Он, конечно, мог послать своих людей, но эти недоучки, скорее всего, погибли бы в процессе, так что я позволил себя уговорить на этот шаг. Я понял, наставник, когда мы начинаем. Вэй усмехнулся, и в его глазах я увидел одобрение. Не торопись, ученик, сначала нам нужно подготовиться. У тебя есть 2 дня на медитацию и работу с духовными каналами. Используй это время с умом. За это время я подберу для нас необходимую технику. Видишь ли, демонические звери не просто так признаны самым опасным видом. Из-за особой ци, их ядро меняется, делая их сильнее, но ценой этому невероятный голод, а то и вовсе безумие. Я кивнул и направился в свою комнату. Сев в позу для медитации, я закрыл глаза и начал погружаться в свой внутренний мир. Передо мной стояла сложная задача, не только подготовиться к предстоящей миссии, но и разобраться с новым артефактом, перчаткой водного зеркала. Чешуйка, все это время спокойно дремавшая на моем плече, внезапно подняла голову. «Могу я это съесть?» «Нет». «А если пожалуйста?» «Нет». «А если очень пожалуйста?» Я нахмурился, глядя на чешуйку. Ее глаза сейчас были большими и просящими, словно у кошки, которая не ела целых 5 минут. «Что за взгляд?» «Есть хочу. Будет тебе еда, просто немного позже. Потерпи. Ты всегда так говоришь. А можно сейчас, а потом еще немного позже?» Я тяжело выдохнул и достал с пространственного кармана пару безделушек и духовных трав, которые остались непроданными финном во время турнира. Чешуйка радостно проглотила все за один присест и снова уснула на моем плече. Да уж, надо разжиться артефактами, чтобы время от времени ее кормить. Следующие 2 дня прошли в интенсивных тренировках и медитациях. Я работал над своими духовными каналами, заставляя ци циркулировать по ним. В этот раз я решил делать это медленно, стараясь пропустить как можно больше духовной энергии, наращивая ее плотность. На утро 3-го дня я почувствовал, как мои духовные каналы наполнились новой силой. Хотя прорыва не произошло, я ощутил, что достиг пика 3-й звезды истинной сферы и приблизился к своему новому пределу на пути возвышения. Моя ци стала плотнее и сильнее, циркулируя по меридианам и заполняя их полностью. Кроме того, резерв ци также увеличился. Теперь я стал гораздо выносливее в плане использования техник. Вэй, заметив изменения в моей ауре, одобрительно кивнул. «Неплохо, ученик. Ты сделал значительный прогресс за эти 2 дня. Теперь давай поговорим о том, как эффективно справляться с демоническими зверями». Отшельник показал мне несколько рисунков на свитках. «У демонических зверей есть одно слабое место – их духовное ядро. Оно становится нестабильным из-за искажения их природы. Твоя техника печать разрушающей волны может быть очень эффективной против них, если ты сумеешь правильно ее видоизменить, разумеется». Я кивнул, задумчиво разглядывая зарисовки. Почти всегда духовное ядро находилось чуть ниже желудка, но у разных зверей разное строение, поэтому к сражению с каждым видом зверя придется искать свой подход. Вместо того, чтобы создавать резонанс между своей энергией и ци зверя, сконцентрируйся на его духовном ядре, продолжал Вэй. Создай там мощный водяной вихрь, а затем резко разорви его. Это должно вызвать мощную ударную волну, которая разрушит ядро изнутри. Но учти, что это будет непросто. Все же это зверь, и все его инстинкты направлены на выживание. К тому же тебе придется приблизиться вплотную, чтобы достать до ядра. Я кивнул, мысленно представляя, как это должно работать. Но будь осторожен, продолжил Вэй. Эта техника требует точности и контроля. Если ты ошибешься, то можешь не только не навредить зверю, но и подвергнуть себя опасности. После этого Вэй отошел на несколько шагов и начал формировать печати. Его движения были плавными и точными, словно танец водяных струй. Внезапно воздух вокруг него начал сгущаться, превращаясь в тонкую водяную пленку. Эта пленка постепенно приняла форму огромной водяной карты, на которой я мог различить очертания гор, лесов и рек. «Это карта водных путей», — объяснил Вэй. «Моя личная разработка. Она поможет нам найти место, где сконцентрирована энергия демонических зверей». На карте появилась яркая точка, пульсирующая темно-фиолетовым светом. «Вот оно», — сказал Вэй, указывая на эту точку. «Наша цель. Мы быстро собрали необходимые вещи и покинули убежище. Спускаясь с плато, мы активировали наши техники шагов. Я использовал поступь водного дракона, чувствуя, как мое тело становится легким и текучим. Вэй двигался рядом со мной, его фигура размывалась в воздухе, оставляя за собой след из мельчайших водяных капель. Я так и не понял, что у него за техника, но выглядела она весьма эффектно. Перед нами парила уменьшенная версия карты водных путей, указывая нам путь. Она выглядела как живое существо, постоянно меняя форму и размер, но всегда сохраняя четкое направление к нашей цели, а также показывая наше местоположение. Даже не представляю, сколько духовной энергии наставник тратил на поддержание этой, несомненно, сложной техники, но подобное вызывало уважение. По мере того, как мы углублялись в лес, я начал чувствовать тяжелую, давящую ауру. Воздух становился густым и тяжелым, словно наполненный невидимым туманом. Чешуйка на моем плече беспокойно ерзала, ее чешуя меняла цвет от бледно-голубого до темно-серого. «Не нравится мне это место», — прошептала она. «Здесь пахнет смертью. Здесь и, правда, опасно. На всякий случай, не старайся копировать ци тех зверей, что мы встретим, хорошо. Еще не хватало, чтобы ты стала демоническим зверем. В общем, не кушай всякую гадость. Не уверен, что это работает именно так, но на всякий случай лучше не рисковать». Чешуйка понимающе кивнула, а я погладил ее по голове. Вскоре мы начали натыкаться на трупы животных. Сначала это были обычные лесные обитатели, олени, кабаны, волки. Их тела были разорваны на части, словно их атаковало что-то невероятно сильное и жестокое. Сразу было понятно, что это делалось не ради мяса, а чтобы просто загнать добычу, ведь их тела были почти не тронуты хищниками. Но чем дальше мы продвигались, тем страшнее становилось зрелище. Мы нашли тело огромного медведя, который явно был духовным зверем. Его мощное тело было покрыто глубокими ранами, а в районе живота зияла огромная дыра. Я подошел ближе и с ужасом увидел, что его духовное ядро отсутствовало, словно кто-то просто выгрыз его с куском плоти. Вэй присел рядом с телом медведя, внимательно изучая раны. «Это очень плохо, Джин», — сказал он, и в его голосе я услышал нотки тревоги. «Демонические звери не просто вылезли со своей территории, они обезумели. Обычно они охотятся только для пропитания, но это бессмысленная жестокость. Или же, нет, такого не может быть», — едва слышно забормотал он. «Что именно не так, мастер? Видишь ли, ученик, некоторые демонические звери достаточно умны, чтобы понимать, как выжить в суровом мире. И такие начинают поглощать другие духовные ядра, наращивая силу и становясь сильнее. Но делают они это только для того, чтобы справиться с нависшей над ними угрозой. Видимо, есть нечто, что угрожает их жизни. Но это настолько редкое явление. Я видел подобное лишь дважды за всю свою жизнь.